История 21. Возможности в неудачах. У меня есть знакомая, Лена. Я действительно считаю ее одной из лучших матерей в мире. Как-то я пришел к ней в гости по одному делу, и она сидела со своим 3-летним малышом. И вот малыш полез на стол за стаканом сока и не удержал его в руках. Стакан с яблочным соком упал на пол. Благо он был пластиковым и не разбился. Зато образовалась гигантская лужа. Лена подошла к ребенку и вместо того, чтобы ругать его, сказала: «Ого, какую ты создал большую лужу яблочного сока! Я таких больших никогда не видела. Хочешь с ней поиграть?» Ребенок с радостью сел играть с лужей и стал размазывать ее руками по полу. Через 5 минут Лена подошла к малышу и сказала ему: «А теперь давай уберем лужу. Когда мы делаем беспорядок, мы всегда потом его убираем. Я тебе помогу. Чем ты хочешь вытереть пол? Есть вот такая губка, а есть вот такая тряпка». Ребенок выбрал, и они весело стали убирать лужу. Я к ним тоже присоединился, и мы быстро почистили пол. Думаете, на этом все? Нет. Лена взяла стакан и ведро с водой и предложила отправиться на прогулку. Мы как раз закончили работу над документами в тот момент, когда малыш разлил сок, и я согласился. На детской площадке Лена вручила малышу стакан до краев, наполненный водой, показала, как его лучше держать, и малыш должен был обойти всю песочницу со стаканом, не пролив ни капли. Сначала у него не получалось, тогда Лена наливала ему воду из ведра. Затем малыш стал понимать, что к чему, и наконец-то он справился и радостно улыбнулся. А Лена стала хвалить малыша и говорить, как она им гордится и как у него все отлично получается в жизни. Я считаю Лену одной из лучших матерей в мире, потому что она очень точно понимает, как надо воспитывать детей. Она ловко открывает перед ребенком возможности в неудачах, учит видеть в ошибках ресурсы, возможность чему-то научиться. Ее сын не воспринимает ошибки как что-то болезненное и драматичное. Это очень круто. Я удивился такому подходу, потому что, к сожалению, большинство родителей воспитывают детей через крики и упреки. Да так, что потом выросшие дети приходят ко мне на консультации прорабатывать детские травмы. К сожалению, в нашем детстве не было продвинутой психологии, и всех нас воспитывали как получится и как придется. Но сегодня мир изменился. Есть действительно полезные знания, которые помогают и в воспитании, и в отношениях. Ищите их и используйте. Пока писал эту историю, вспомнил еще одну на эту тему. Как-то раз я был в гостях у семейной пары, и там, пока все отдыхали, ребенок был наказан. Он сидел и делал математику. Плохо у него было с этим предметом. Много красного цвета было в тетради от учительских чернил. Почти все перечеркнуто. Грустный такой сидел, поникший. Я увидел этого грустного мальчика и подумал вот о чем. А почему бы вместо красного цвета не использовать зеленый цвет? Вместо того, чтобы так демонстративно подчеркивать все те места, где ребенок совершил ошибку, наоборот, намного разумнее демонстративно отмечать зеленым все то, что ребенок сделал правильно. Ведь все зависит от фокуса внимания, на чем мы делаем акцент. На успехах, достижениях, хороших результатах или на том, что не получилось. Что будет с уверенностью и самооценкой у человека, который везде видит только красный цвет своих ошибок? И что будет у человека с уверенностью и самооценкой, когда он везде видит зеленый цвет своих успехов и достижений? Как вообще устроено позитивное мышление? Чтобы у нас всегда было хорошее настроение, чтобы была минимальная тревожность, мы должны в большей степени обращать внимание на положительные моменты в жизни, а не на отрицательные. Что касается нашего комплексного положительного или отрицательного восприятия реальности, тут важно и то, какое воздействие на нас оказывают окружающие люди, особенно в детстве, и особенно те люди, которые являются авторитетами – родители и учителя. Если родители и учителя указывают ребенку на его ошибки больше, чем на его успехи и достижения, с точки зрения психологии это крайне вредно для его мотивации, самооценки и позитивного взгляда на жизнь. Здорово было бы убедить учителей вместо красного цвета вовсю орудовать зеленым, а ошибки подчеркивать менее резко и драматично. Так было бы намного лучше для детей. Конечно, речь не идет о том, чтобы не работать с ошибками и не замечать их. Конечно, нет. Важно только на первое место поставить зеленый цвет, а не красный. К сожалению, убедить учителей в этом крайне сложно. Но убедить родителей намного легче. Я, например, убедил родителей мальчика отменить наказание и, взяв в руку зеленый фломастер, исправил баланс сил в тетради по математике в сторону того, что у ребенка на самом деле все хорошо. Вы бы видели, каким счастливым был ребенок, когда родители отменили наказание. Он прямо сиял от радости за столом. Мораль. Воспитывайте деток с упором на оптимизм. Помогайте им поверить в себя, а не разочароваться в жизни.